Наша задача в составе патрульного отряда заключалась в охране местности, чтобы урожай оставался целым, а поставки продовольствия шли бесперебойно. Асакура представляла собой небольшую деревню с сотней другой домов, а в самом ее центре располагалась пара магазинов и парочка маленьких чайных лавок. На окраине возвышалась крепость Канахи, наша база, укрепленное строение из серого камня, стоящее на небольшом холме. Грубые, но надежные стены окружали небольшое внутреннее пространство, где разместились здания гарнизона. По всему было видно, что место обустраивали под военные нужды. Крепость выглядела скромно, но крепко, от нее веяло надежностью. Мы с командой направились прямо к крепости, а у ее ворот нас встретили два дежурных чунина. Они пристально оглядели нас, обменялись короткими фразами и, убедившись, что мы действительно новобранцы отряда Року, пропустили внутрь. Оказавшись за каменными стенами, я огляделся. Внутри было несколько строений, казармы, склад и небольшая тренировочная площадка, где в тот момент разгоряченно спарринговались двое шиноби. В их движениях чувствовались сила и точность, а напряженный воздух вибрировал от звуков ударов и вспышек чакры. Мой взгляд задержался на поединке, но Миюки, явно привыкшая к подобным зрелищам, потянула меня дальше, не дав отвлечься. Она провела нас в небольшое здание, где в полумраке комнаты, освещенной только светом из окна, за массивным столом сидел мужчина лет 35. Его лицо было изрезано шрамами, а короткие темные волосы придавали ему вид опытного, битого в боях человека. Его глаза, глубокие и внимательные, скользнули по нам, и мне показалось, что за пару секунд он успел оценить нас полностью, видя не только шиноби, но и наши сильные и слабые стороны. «Добро пожаловать», — его голос был низким и спокойным. «Я Сайто Нара, капитан отряда Року». Мы представились, и Сайто начал коротко вводить нас в курс дела. Его речь была ровной, без излишних деталей, сказывался опыт. Он написал, что в округе действует банда нукининов, враждебная и опасная. Они уже убили троих чунинов из предыдущего отряда, и наша цель – найти их и устранить, чтобы регион мог наконец вздохнуть спокойно. Эти беглые шиноби не просто устраивают набеги и бойни, но и нарушают поставки продовольствия в Канаху, что особенно критично во время войны. Сайто подчеркивал, что работа предстоит тяжелая и требующая максимальной бдительности. Диверсанты и лазутчики Суны постоянно пытаются просочиться в регион, и каждый раз их цель – нанести как можно больше урон стране огня. После короткого инструктажа мы покинули кабинет командира, и Миюки взялась за экскурсию по крепости. Она показывала все, что могло понадобиться нам в ближайшие дни и недели. Столовая располагалась в отдельном здании, небольшая, но чистая, где пахло свежей едой. Мы прошли мимо трех жилых строений, каждая из которых использовалась как казармы. В одном из них нам выделили по комнате и вручили скромные постельные принадлежности. В канцелярии капитана Сайто занимался бюрократическими вопросами, а здание в углу крепости служило складом, где хранились припасы и оружие. Когда осмотр закончился, нам разрешили отдохнуть пару часов перед распределением на патрули. График у нас предстоял безжалостный. 12 часов патруля, 12 часов отдыха. Про выходные можно было забыть, из-за сложной ситуации в регионе. Первые минуты отдыха я провел в столовой, наслаждаясь горячим обедом. Еда была простой, но за время пути я проголодался, так что с удовольствием съел свою порцию. Затем я поднялся в наше здание и отыскал свободную небольшую комнату. Она была скромно обставлена. Деревянный стол, узкое окно и кровать с тонким матрасом. Я улегся на койку, чувствуя небольшую усталость после дороги. Запах древесины и свежести каменных стен слегка расслаблял. Закрыв глаза, я решил немного вздремнуть. Я едва успел провалиться в легкий сон, как услышал шаги. В комнату вошел Кайто, тихонько окликнув меня и выведя из дремоты. Он пришел за мной, пора было на собрание в канцелярии, где командир гарнизона собрал всех нас для распределения задач. Дневной отдых был недолгим, но все же добавил мне сил, и я встал, быстро одевшись и накинув плащ. Мы с Кайто двинулись по узкому коридору к небольшому зданию канцелярии. Небо уже начинало темнеть, и сквозь окно пробивался красный закатный свет, окрашивая стены и создавая на них длинные тени. Когда мы вошли внутрь, я заметил, что помещение уже наполнили шиноби гарнизона, их было почти два десятка, и все стояли перед нашим командиром, Сайто, внимательно слушая. Атмосфера была сосредоточенная и напряженной. Каждый понимал, что важная миссия требует серьезного подхода. Я быстро подошел к своему товарищу и третьему новичку, Шибжа Асайта, увидев нас всех вместе, начал говорить. «Итак, трое новеньких», — сказал Сайта, его голос прозвучал твердо и уверенно. «Из вас формируется новая команда, команда 5. Ваши задачи будут объявлены позже, как только уточню все детали». «Хай!» — откликнулись мы в унисон, и наше хором прозвучавшее «Хай!» эхом разнеслось по помещению. Я краем глаза заметил, как в толпе шиноби некоторые обменялись одобрительными взглядами. Чувство облегчения пронзило меня, я оказался в одной команде с Кайта, товарищем, с которым прошел через многое. Знать, что рядом будет кто-то, кому можно довериться, было ценно, особенно здесь, в новых и опасных условиях. Сайта продолжил. И еще одно. Недавно поступила важная информация из штаба. Около 20 шиноби песка прорвались за линию фронта. Есть высокая вероятность, что они скрываются где-то в нашем районе, поэтому будьте особенно внимательны на патрулях и докладывайте обо всем подозрительном. Мы молча кивнули. Слова о прорыве шиноби песка заставили многих задуматься, и лица у всех стали более сосредоточенными. Сайта продолжил говорить, объясняя, что после нескольких разведывательных операций им удалось обнаружить укрытие банды Нукининов. Через пару дней 4 команды из гарнизона отправятся, чтобы зачистить логово и устранить угрозу. Беглые шиноби, если не остановить их вовремя, могли нанести серьезный урон не только окрестностям, но и важным поставкам на фронт. По завершении речи Сайта обратился к нам, троим новичкам, Тору, Кайта, Шибжа, сказал он, указывая на карту на стене, ваша задача – ночное дежурство. Сектор патрулирования здесь, он провел пальцем по обозначению на карте, где находился небольшой караванный пост. В этом месте формируют караваны для доставки провизии на фронт. Вероятность встретить суновцев в этом секторе выше, чем где-либо еще, так что будьте начеку. Расчет на вас, Хай, хором подтвердили мы. А еще, Тору, останься ненадолго, добавил он, когда Кайта и Шибжа уже собирались уходить. Я на мгновение застыл, изумленно взглянув на командира, но затем кивнул, и мои товарищи оставили нас вдвоем. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь слабым треском фонаря над столом. «Вы что-то хотели, командир?» – спросил я, не выдержав молчания. Сайта, прищурив глаза, медленно перевел на меня взгляд и кивнул. «Да, я слышал, что ты специалист по фуиндзюцу. Мне нужно, чтобы ты установил барьер вокруг крепости. Это позволит усилить ее защиту от проникновения врагов», – сказал он, голос его был тверд, но с нотками уважения. «Хорошо, но для создания полноценного барьера мне потребуется несколько дней», — ответил я, стараясь говорить уверенно. Внутри я слегка нервничал, понимая, что это за ответственность. «У тебя есть время», — кивнул Сайта. «На этот период я освобождаю тебя от патрулей. Сконцентрируйся на барьере». Я поблагодарил командира и вышел из канцелярии. Ночь уже легла на крепость, и тишина вокруг наполнялась звуками сверчков и шорохом листвы на ветру. В голове я перебирал возможные варианты барьера, и, дойдя до своей комнаты, я сразу начал подготовку. Достав из сумки материалы, особые чернила и свитки, я разложил их на столе, где слабый свет фонаря едва освещал мои движения. Барьер требовал множества сложных печатей, и я сосредоточенно начал рисовать знаки, удерживая в голове цель каждого из них. Я планировал создать барьер, который не только защищал бы крепость от вражеской чакры, но и скрывал бы ее от обнаружения. К тому же, нужно было создать защиту, которая не пустила бы никого, кроме своих. Часы уходили на работу над печатями. Мои руки едва ощущали усталость от постоянных движений кисти, чернила ложились ровными линиями, и каждая печать требовала точности и спокойствия. Я понимал, что барьер, созданный мной, не будет слишком мощным, он все-таки не предназначен для отражения атак высоких уровней, но надеялся, что он хотя бы немного защитит нас от нежданного нападения. Посреди ночи я наконец завершил работу, мои запасы чакры были почти истощены. Последний этап, зарядить барьер, забрал у меня оставшиеся силы. Я опустошил 2/3 своего резерва, едва сдерживая зевок. Голова слегка кружилась, и я на мгновение закрыл глаза, ощущая, как сон медленно накрывает меня. Оставалось только дождаться момента, когда силы восстановятся. Погружаясь в постель, я услышал, как за стеной что-то скрипнуло. Наверное, кто-то из патрульных возвращался. Тишина снова накрыла крепость, и я позволил себе наконец закрыть глаза, чувствуя легкую гордость за выполненную работу. Веки стали тяжелыми, и, погружаясь в сон, я на мгновение задержался в полудреме, обдумывая завершенную работу над барьером. Я прикинул, что завтра смогу закончить окончательную установку в укромном месте, где его не смогут легко обнаружить. А потом, первая ночь за пределами стен крепости, в боевом патруле вместе с товарищами в нашем секторе. Мысли об этом вызывали неясное напряжение, но все же и легкий азарт. Я чувствовал, что мы здесь по делу, что наша работа важна. Конечно, хорошо, что нас не отправили на передовую. Там схватки с врагом – часть повседневной рутины. Но и здесь работы предостаточно. Потому, что я слышал, ситуация такова, что людей не хватает везде. Гарнизон наш, несмотря на значимость сектора, был едва укомплектован, и это заставляло предполагать, что задержимся мы здесь на многие месяцы. Однако все же главной проблемой оставалось отсутствие Ильинина среди нас. Два десятка шиноби, и ни одного медика, такова реальность крепости. Даже те трое чунинов, которых мы прибыли заменить, погибли не на поле боя. Они умерли от ран, просто потому, что никто не смог оказать им своевременной помощи. Эта мысль неприятно засела в голове. Я понял, что мне придется быть вдвойне осторожным. Каждая ошибка могла стоить мне или товарищам жизни. Еще одним источником тревоги было то, что наш собственный Ильинин, Микото, сейчас находилась в Канахе, где ее помощь требовалась в госпитале, переполненном ранеными с фронта. Без нее мы остались уязвимы, и это только усиливало ощущение риска. Было бы неплохо выучить хотя бы основы Ильинин-дзюцу, но для этого потребовалось бы слишком много времени, которого, как всегда, не хватало. Я понимал, что сам по себе лекарь из меня выйдет посредственный, к тому же, это отвлекло бы от моего развития в боевых техниках, что для меня всегда было в приоритете. Все же выбор был очевиден, боевые навыки всегда значили больше для шиноби моего профиля. Погружаясь в эти размышления, я не заметил, как усталость окончательно накрыла меня, и тело, наконец, расслабилось. Звуки крепости стихли, и в тишине ночи остались только тихий скрип старых половиц и слабый шелест ночного ветра за окном. Я позволил себе забыть тревоги, отдаваясь сну, в надежде, что ночь пройдет спокойно и принесет немного сил перед завтрашним днем. Глава 41. Солнечный свет проникал сквозь оконные ставни, заливая комнату и безжалостно вытягивая меня из сновидений. Я чувствовал, как каждый луч будто призывал подняться, но выспаться мне так и не удалось. Половину ночи я провозился с барьером, так что проснулся разбитым, с глухим ощущением усталости в теле. Зевая и потягиваясь, я медленно поднялся с постели, чувствуя холодные деревянные половицы под ногами. В крепости было тихо, только вдали изредка слышались приглушенные звуки шиноби, собирающихся на тренировку или патруль. Пошатываясь от сонливости, я двинулся по коридору в сторону общей ванной. Здание, где нас разместили, было старым, и каждый шаг по коридору отзывался в ушах легким скрипом половиц. Эти звуки, знакомые и немного уютные, придавали месту особый характер. Шесть человек делили эту постройку, и несмотря на тесноту и некоторую старомодность, в ней была своя атмосфера, какой-то суровый, но родной дух. Дверь в душевую оказалась приоткрыта, и, заходя внутрь, я сразу почувствовал прохладу сырого воздуха. Помещение было небольшим и довольно простым. Несколько душевых кабинок, облупленные стены и яркий свет, заполняющий комнату. В одной из кабинок уже стоял шиноби, которого я смутно узнал. На вчерашнем собрании в канцелярии он стоял неподалеку, но толком представиться нам не довелось. «Привет, новенький», — его голос раздался по комнате, когда я шагнул внутрь. Он обернулся, и я встретил спокойный взгляд черных, словно бездонных глаз. «Я Учиха Сота, я Тору Синджу», — кивнул я, удивившись дружелюбному тону. Сота выглядел старше меня лет на 5, с длинными, темными волосами, стекающими вниз и подчеркивающими суровые черты лица. На торсе его виднелось несколько шрамов, тонких, но явно полученных не в одном бою. Он был невысоким, около 1,70 м, что едва превышало мой собственный рост, но в его движениях чувствовалась уверенность и опыт, характерные для ветеранов. Все в нем, от манеры держаться до выражения лица, говорило о том, что передо мной один из тех типичных представителей Учиха, сдержанных и всегда начеку. Чунин в таком возрасте, его голос прозвучал с ноткой едва уловимой зависти. Он изучающе посмотрел на меня, и в уголке его рта мелькнула тень улыбки. «Давай-ка после завтрака устроим спарринг, любопытно посмотреть, на что ты способен». «Почему бы и нет», — ответил я сдержанно, не показывая, что предложение меня заинтересовало. Возможность сразиться всегда представлялась хорошей проверкой. После короткого обмена репликами я кивнул Соте, взял свои принадлежности и подошел к душу. Открыв кран, я вскинул лицо под холодные струи, чувствуя, как вода смывает остатки сонливости, оставляя после себя ясный ум и бодрость. Мысли вновь вернулись к барьеру и ночному патрулю, но холодная вода помогала сосредоточиться, гнать прочь усталость. Закончив, я наскоро вытерся, оделся и направился к выходу. На улице было свежо, и легкий утренний ветер приятно холодил кожу. Я прошел в соседнее здание, где располагалась столовая. В помещении уже сновали шиноби, перекусывающие перед или после смены. Еда здесь была довольно простой. Рис, мясо, немного зелени. Взяв свою порцию, я сразу заметил знакомое лицо. За дальним столом сидел Кайта, мой давний товарищ, и смотрел в мою сторону. Я направился к нему и сел рядом, почувствовав легкое тепло от нашего давно сложившегося товарищества. «Ничего, правда, не меняется», — усмехнулся я, пробуя первый кусок риса. Блюдо было пресноватым, как и ожидалось, но питательным. Кайта, с легкой улыбкой, только кивнул, наслаждаясь утренним моментом. «Ну как там с барьером?» — спросил он, дождавшись, когда я проглочу последний кусок мяса. «Почти закончил, да». «Прошлой ночью почти управился», — ответил я, ощущая легкую гордость за проделанную работу. «Осталось только установить. Немного усилий, и дело будет сделано. Значит, сегодня ночью пойдешь в патруль с нами?» В голосе его прозвучала явная радость. «Еще бы, разделить ночную смену с кем-то, кому доверяешь, всегда хорошо, верно? Как только закончу, буду готов». Я кивнул, представляя, как будет проходить наша первая патрульная смена. Кто знает, что нас ждет, но с Кайтой рядом было куда спокойнее. Кайта протянулся, зевая, и, похоже, окончательно подавил в себе остатки сонливости. «Ну ладно, Тору, пойду еще немного подремлю, что-то не выспался». «До вечера тогда», — ответил я, допивая свой чай, и поднялся, чтобы покинуть столовую. Снаружи утро продолжало вступать в свои права, легкий туман уже рассеивался, а солнце поднималось все выше, золотя крыши домов и придавая крепости на холме теплый, приветливый вид. Впереди был долгий день, и я ощущал, как небольшое волнение прокладывается сквозь привычную усталость. В конце концов, мне предстояло довести барьер до ума, а затем мы с Кайтой и Шиджи отправимся охранять наши рубежи. Сразу после завтрака я начал размышлять, где лучше всего установить барьер. Подсчитав подходящие места, я вспомнил о договоренности на спарринг с Учихой. Надо было поторопиться. Полигон для тренировок находился недалеко, и, когда я подошел к нему, там уже были несколько шиноби, занятые разминкой. Это место служило своего рода ареной, где можно было сразиться в тренировочных боях. Видя, что остальные уже начали разминаться, я тоже решил не терять времени. Сделал несколько серий быстрых выпадов и ударов, чувствуя, как мышцы привыкают к движению, отзываясь на привычные упражнения. Вскоре я заметил, что Сота, стоявший неподалеку, уже наблюдает за мной, а затем уверенно кивнул. «Ну что, начнем?» «Да», — коротко ответил я, чувствуя, как в груди разгорается боевой дух. Мы встали друг напротив друга, расстояние между нами было не больше пары шагов, и напряжение ощущалось даже в тишине. Сота сделал первый шаг, и сразу же начался быстрый обмен ударами. Он двигался молниеносно, бросая резкие атаки, которые я блокировал, но он ловко не оставлял мне времени на ответные удары. Первые несколько минут были словно испытанием моей выносливости. Я защищался, чувствуя, как атаки Соты приходятся все быстрее и все точнее. Его удары были уверенными, и становилось ясно, что он провел немало времени, оттачивая свое тайдзюцу. Однако долго оставаться в обороне не имело смысла. Когда он снова атаковал, я, сосредоточившись, смог перехватить его движение и начал наносить удары в ответ. Теперь пришел его черед защищаться, но и мои атаки он парировал с удивительной точностью. Сота явно был опытнее меня в рукопашном бою, но я старался использовать каждый свой шанс. В какой-то момент один из моих ударов попал ему в корпус, и, хотя он едва качнулся назад, этого оказалось достаточно. Сота отступил на шаг, потеряв равновесие. В эту долю секунды я бросился вперед, Завершив атаку, на этот раз победа была за мной. Когда бой закончился, вокруг нас уже собралась небольшая толпа. Я даже не заметил, как к нам подтянулись зрители. Их одобрительные аплодисменты и довольные возгласы заставили меня невольно улыбнуться. Чувствовалось, что даже среди соратников они признавали силу, уважая не только опыт, но и умение. Сота поднялся, слегка отряхнулся и протянул мне руку. В его взгляде не было обиды, только легкий интерес. «Ты, оказывается, не так уж и плох», — сказал он, слегка улыбнувшись. «Да и ты хорош, мне просто повезло», — подбодрил я его, уважая силу его ударов и дух. Оба знали, что бой был напряженным и равным, и уважение к Учихе теперь было обоюдным. Толпа понемногу разошлась, и, когда Сота ушел, я остался на полигоне один. Чувствуя, что в распоряжении есть немного свободного времени, я решил воспользоваться моментом и заняться кендзюцу. Я достал свою катану, которую носил с собой всегда, и принялся отрабатывать приемы. Клинок скользил в воздухе с точностью и силой, разрезая его с каждым движением, как будто сопротивляясь невидимым противникам. Занятие с мечом длилось около часа, и я чувствовал, как мышцы уже начали понемногу уставать. Довольный тренировкой, я вернулся к своей задаче. Барьер следовало установить в надежном и неприметном месте. После короткого обдумывания я остановился на одной из чердачных комнат, которые редко посещали. Это место казалось идеальным, достаточно укромное и скрытое от посторонних глаз, так что никто случайно не повредит Фуин. Установка барьерного комплекса прошла гладко. Спустя полчаса кропотливой работы я сделал последний штрих, сосредоточив свою чакру и активировав защитные слои, которые должны были оградить крепость. Барьер получился хоть и не идеальным, но достаточным для защиты в текущих условиях. Закончив работу, я направился к капитану, чтобы отчитаться о выполнении задания. Сайта выслушал меня с серьезным, но удовлетворенным видом, слегка кивнул, подтверждая, что оценил мои старания. «Отличная работа, Тору», — сказал он, окинув меня спокойным взглядом. «В 6 вечера ваша команда выходит на ночной патруль. Назначаю тебя лидером, так что тебе придется не только руководить отрядом, но и писать отчеты после каждой смены. Даже если ничего серьезного не случится, отчет все равно должен быть на моем столе». Его слова были решительными и прямыми. Писать отчеты после каждой смены мысль не радовала, но я понимал, что от этого не уйти. Капитан не терпел халатного отношения к делу, и в любом случае, это была часть ответственности, которая ложилась на плечи лидера. «Есть, капитан», — сдержанно ответил я, прежде чем выйти из комнаты. До выхода на патруль оставалось несколько часов, и я решил, что лучшим решением будет немного отдохнуть. После короткого обеда в столовой я отправился в свою комнату, рассчитывая хоть немного поспать перед ночным дежурством. Стараясь не думать о предстоящем, я растянулся на постели, ощущая приятную тяжесть в теле после тренировок. Вскоре сон сморил меня, и все вокруг погрузилось в тишину. Я проснулся, чувствуя, как энергия наполняет мышцы. Сон восстановил силы. Плотная ткань утепленного плаща приятно облегала плечи, и я, накинув его поверх униформы, проверил крепление ножен с катаной на поясе. Взглянув на потемневшие часы на стене, убедился, что до выхода из крепости оставалось около 20 минут, как раз достаточно, чтобы перекусить перед ночным патрулем. Когда я вышел из здания, в лицо тут же ударил сырой вечерний воздух, наполненный запахом влажного камня и осени. Над крепостью, нависшей на склоне, тускло мерцали звезды, пробиваясь через клочки облаков. К столовой я шел быстрым шагом, вдыхая прохладу, как бы очищая разум перед началом долгого ночного дежурства. Внутри было тихо, столы почти пустовали, большую часть людей уже сменили на сон или патрули. За одним из столиков, при слабом свете керосиновых ламп, я заметил знакомые фигуры. Оба моих напарника сидели, углубившись в еду. Я подхватил поднос и присоединился к ним. Вечерний ужин оказался чуть сытнее обычного. Передо мной на деревянной тарелке лежала запеченная рыба, окруженная горячими овощами. Рыба была сочной, с хрустящей кожицей, а аромат приправ смешивался с легким запахом дыма от печей. Мы ели молча, время от времени переглядываясь, обменивались короткими фразами. У каждого перед выходом в ночной патруль было в мыслях что-то свое. Наконец, закончив, мы выдвинулись к массивным воротам крепости. Каменные стены, черные и суровые в свете уходящего дня, возвышались над нами, защищая от возможной опасности, Но, выходя за их пределы, каждый из нас знал, там, за стенами, защита была только в наших руках. Ночной путь в назначенный сектор, на запад, проходил сквозь холмистую местность, поросшую редкими деревьями, чьи голые ветви тянулись к нам в темноте, напоминая когти. Через 20 минут пути впереди замаячили огни небольшой деревни, расположенной в центре долины, служившей стратегическим хабом для региона. Эта деревня, хрупкое сердце нашей области, цель для врагов из Суны и беглых нукининов, которые могли попытаться нанести удар под покровом ночи. Когда мы подошли к сторожевому посту, нас встретили бойцы предыдущего патруля. Их лица были утомленными, но облегченными. Трое шиноби, кивнув нам, быстро скрылись на обратной дороге к крепости. Теперь охрана и безопасность в деревне лежали на нас. Ни у меня, ни у Кайта, ни у Шидже не было развитых сенсорных способностей, но за последнее время я начал замечать необычное чувство. Словно тонкое напряжение в воздухе подсказывало, что где-то поблизости затаилась чужая чакра. Радиус был пока небольшой, около пары сотен метров, но я твердо решил развить этот навык в будущем. Далеко не лишний в таких местах. Так как торчать нам здесь предстояло всю ночь, мы выбрали позицию на окраине деревни, на краю небольшой рощи. Листья давно опали, и вокруг, на сухой траве, в беспорядке лежали ветки. Костер вспыхнул сразу, разгоняя ночной холод и наполняя воздух приятным запахом сухой древесины. Мы устроились по кругу вокруг огня, и, разглядывая искры, уносимые ветром, я огляделся. Отсюда нам открывался вид на всю долину. Внизу, словно хрупкая ладонь, раскинулась деревня, небольшие деревянные домики и темные, заснувшие поля, которые теперь лежали голыми, дожидаясь весны. Еще несколько месяцев назад здесь густо росли рисы зерновые. Мы перекидывались фразами, чтобы скрасить долгую ночь. Так я узнал больше о Шиджа. В разговоре он был сдержан, но рассказывал охотно. У него не было влиятельного клана, как у нас с Кайта. Его отец погиб в одной из миссий, когда Шиджа только начал обучение в академии, и парень вырос с матерью. Чунином он стал совсем недавно, всего год назад, но его команда распалась из-за разногласий, так что он выполнял миссии с разными шиноби. После этого его направили сюда вместе с нами. Время шло, и мое тело постепенно начинало просить движения после долгого сидения у костра. Я решил размяться и провести патруль по периметру, убедиться, что вокруг все спокойно. Ночной воздух стал чуть более резким, с северо-запада потянул холодный ветер, усиливая ощущение одиночества среди безмолвного леса. В голове мелькнула мысль, что на патрулирование по кругу уйдет около часа, время, за которое я надеялся не встретить ничего и никого, ведь лишняя схватка в этом тумане, посреди черной тишины, была мне совсем не по душе. Я двигался быстрым, размеренным шагом, стараясь не оставлять следов, погруженный в звуки и запахи ночи. Ветер поднимал в воздух сухие листья, бросая их мне под ноги, а вокруг по-прежнему стояла напряженная тишина, нарушаемая лишь далекими криками ночных птиц. Вскоре я оказался на опушке густой рощи из темных хвойных деревьев. Тихий шорох, раздавшийся где-то в зеленой чаще, заставил меня замереть на месте, притаившись за ближайшим стволом и стараясь понять, откуда идет звук. Шум повторился, на этот раз чуть громче. Взяв катану обеими руками, я осторожно направился вперед, стараясь не издать ни звука. Проникая вглубь рощи, я ощущал легкое волнение. Ночной лес, казалось, затаился, пряча под покровом тени свои секреты. Но через мгновение я заметил, что источник шума был куда безобиднее, чем я мог ожидать. Из тени вышла лисица, за которой, следуя маленькими торопливыми прыжками, поспешили несколько лисиц-малышей. Они выглядели спокойно, ничуть не замечая моего присутствия, и я на мгновение позволил себе улыбнуться, разглядывая семейство, скрывающееся под защитой ночи. Лисицы, не подозревая, что за ними кто-то наблюдает, двинулись дальше, скрываясь в темноте. Я решил не нарушать их покой и продолжил путь, внимательно осматривая оставшуюся часть периметра. Однако больше на пути мне никто не попался. Закончив обход, я вернулся к лагерю, где тусклые угли догорающего костра мягко освещали лица моих товарищей. Я спокойно сообщил им, что все в порядке, не касаясь мелочей о диких зверьках, такие подробности пусть останутся только для меня. Опустившись у костра, я снял плащ и вытянул ноги, ощущая приятное тепло от углей. Легкий ветер снова налетел на костер, подбрасывая искры, и, заслонив глаза от света, Я прикрыл веки, погружаясь в дремоту. Глава 42. Понимая, что долго спать в такой ситуации рискованно, я позволил себе лишь короткий отдых, едва касаясь дремоты, и уже спустя 10 минут открыл глаза, полностью сосредоточившись на наблюдении. Темнота ночи, словно плотная вуаль, скрывала детали далеких силуэтов. Я вглядывался в очертания домов и редкие, призрачные тени деревьев, пока вдруг не уловил странное движение на горизонте. Две фигуры медленно скользили вдоль линии деревни, вырисовываясь на фоне мрачного ночного неба. Низкий, настороженный звук вырвался у меня. «Ребята, похоже, у нас гости». Кайта и Шиджа мгновенно поднялись и повернулись туда, куда указывала моя рука. Несколько долгих мгновений напряженной тишины, и они тоже заметили тени, медленно приближающиеся к деревне. Потому, как эти незнакомцы двигались, становилось понятно, что это не простые прохожие, их бесшумные шаги и уверенность говорили о том, что перед нами шиноби, пришедшие сюда явно не с мирными намерениями. Не дожидаясь, пока они приблизятся, мы втроем без лишних слов отправились навстречу, решив не позволить им прорваться к деревне и угрожать ее жителям. Тихо скользя между редкими деревьями, мы поддерживали быстрый, но бесшумный темп. Ветки хрустели под ногами лишь едва слышно, пока мы осторожно продвигались вперед. Ночные тени, казалось, сгущались вокруг нас, обостряя каждый звук. Несколько минут напряженного пути, и две темные фигуры вдруг стали различимы на расстоянии. Перед нами стояли шиноби-суны, их темные жилеты с характерными знаками указывали на ранг. По всей видимости, перед нами были два опытных воина, Чунина или, возможно, даже Джоунина. Слабый свет луны отражался от металлических пластин на их головных повязках, и по угрюмому блеску их глаз было ясно, что они нас тоже уже заметили. Моя рука крепче сжала рукоять катаны. Я быстро оглядел противников, прикидывая их возможности, и уловил движение. На поясе одного из шиноби висели ножны. Видимо, он тоже был мечником. «Ребята, берите того, что слева. Правого оставьте мне», — сказал я решительно, глядя на шиноби с мечом. «В нашей команде я был единственным мечником, поэтому с ним должен был справиться я». Взяв цель под личный контроль, я кратко обернулся к товарищам. «И постарайтесь взять его живым, если получится. Если удастся захватить пленного, мы сможем выведать у него немало полезной информации». Кайта кивнул, готовый к битве, а Шиджа немного нахмурился, словно осознавая всю серьезность задачи. «Мы еще не успели полностью подготовиться, как противники, словно звери, почуявшие угрозу, рванули к нам». Бой вспыхнул мгновенно. Выхватив катану, я парировал первый удар шиноби-суны. Его клинок рассекал воздух с пугающей скоростью. Напротив меня оказался высокий воин с полностью закрытым лицом, в котором едва угадывались холодные, неумолимые глаза. Он напал с яростью, обрушивая удары с точностью и скоростью, но я держался, скользя и уклоняясь, чувствуя, как с каждым движением тело оживает в предвкушении поединка. Едва свет луны пробивался через редкие облака, касаясь наших клинков и заставляя их блеснуть в полумраке. Равнина, где мы сцепились, была пуста, лишь слабый ветерок изредка шевелил траву, словно наш бой разбудил ее от ночного сна. Осознав, что на обычных атаках я далеко не уйду, я решил покончить с противником быстрее, чтобы успеть помочь товарищам. Я направил чакру футона в клинок, тонкий белый ореол окружил катану, усиленный чакрой стихии ветра. Миг, и я сделал сильный рубящий выпад, рассчитывая разрубить оружие противника. Но шиноби-суны был на шаг впереди. Он тоже направил в свое лезвие чакру ветра, и наши клинки столкнулись, выбросив между нами мощную волну энергии, разлетевшуюся вокруг в виде легкой дымки. Это мгновение меня поразило. Мой противник не только умел направлять чакру футона в лезвие, но и делал это не хуже меня. Его мастерство было бесспорным, и это давало ему огромное преимущество. Понимая, что подобный бой быстро истощит меня, я понял, что мне остается не больше пары минут для атаки с использованием чакры ветра. Минуту за минутой я обрушивал на врага мощные удары, но каждый выпад встречал сопротивление. Вражеский шиноби уверенно парировал мои удары, его лицо оставалось сосредоточенным и холодным. Отступив на шаг, я осознал, что этот бой не в мою пользу. Если я продолжу сражение вблизи, мои силы быстро иссякнут. Время менять тактику. Отпрыгнув на несколько метров назад, я одним движением выхватил десяток кунаев с прикрепленными взрывными печатями из-под сумка на ноге. Сложив необходимые ручные печати, Я применил ниндзюцу, футон, сайкурен сутарайку стихия ветра, удар циклона, шепотом произнес я, направляя технику ветра на кунай. Сгустившаяся чакра с глухим звуком сорвала их с моих пальцев, посылая вперед на невероятной скорости. Кунай пересекли расстояние за долю секунды, вонзившись в землю вокруг Шиноби Суны, словно кольцо, от которого не было спасения. Взрыв сотряс равнину, ослепительная вспышка осветила ночь, вздымая облако пыли и камней. Взрывная волна бросила меня назад, и я едва удержался на ногах, укрывшись рукой от ударной волны. Когда дым и пыль рассеялись, на месте Шиноби Суны я увидел искаженное, обугленное тело, израненное осколками и опаленное огнем. Картина не из приятных, но я едва задержался, глядя на него. Резко развернувшись, я бросился туда, где схватка еще продолжалась. Вскоре я услышал шум сражения и прибавил шаг. Кайта и Шиджа были поглощены боем. Кайта дрался, используя тайдзюцу, но по его движениям было видно, что силы на исходе, а Шиджа, сидевший позади и прижимавший руку к ноге, явно был ранен. Я окликнул их, и Кайта, заметив меня, отступил назад. Я рванул вперед и включился в схватку. Враг, второй Шиноби Суны, моментально переключился на меня. По движению его тела и точности ударов я понял, что он не слаб в тайдзюцу, но его стиль был предсказуем, как у рядового чунина из Канахи. Суновец обладал силой и уверенностью, но его тайдзюцу уступало моему, а каждый выпад я встречал с нарастающей уверенностью. Кайта, отдышавшись, прокричал: «Он силен в тайдзюцу и знает несколько ниндзюцу футона. Осторожнее!» Я ощутил, что преимущество было на моей стороне. Я двигался быстрее, легко уклоняясь от прямолинейных ударов врага, а мои контратаки заставляли его понемногу сдавать позиции. Постепенно атаки суновца теряли силу, он начал ошибаться и пропускать удары. Наконец, один мощный удар кулаком в живот отшвырнул его назад. Он упал на землю и не шевелился. Я подошел и проверил его пульс. Жив. Прикрепив печать подавления чакры и движений, я закинул обездвиженное тело на плечо и вернулся к товарищам. Шиджа сидел, перевязывая раненую ногу. Взгляд его был угрюмый, но собранный. Я присел рядом. «Как это произошло? Как он смог ранить тебя?» — спросил я. «Мы почти поймали его в теневую ловушку Кайта, но он вырвался и достал меня. Кайта потом тянул время, ждал тебя», — ответил он, злобно глядя на перевязанную ногу. «Поняли бы, что не стоит рисковать так. Если бы я опоздал хоть немного, он бы прикончил вас», — отрезал я, тяжело вздохнув. Видно было, что они осознавали свою ошибку. Шиджа был ранен серьезно, но мог передвигаться, поэтому я решил завершить наш патруль и вернуться в крепость. Пусть мы были не слишком далеко, но темп снизился в 3 раза из-за раненой ноги, и дорога заняла у нас почти час. Ночь развернулась в полной силе, и луна тускло освещала холмы вокруг. Ветер гнал по равнине холодные потоки, и с каждым шагом я ощущал, как стужа пробирает тело, заставляя ускоряться. Добравшись до крепости, мы увидели 2 патрульных чунинов, которые, заметив нас, обратили внимание на наши раны и на захваченного пленника, что молча висел у меня на плече. Не тратя времени на объяснения, я велел Кайта и Шиджа отдыхать, а сам направился в канцелярию командира. Уперевшись ногой в деревянную дверь, я постучал, и вскоре услышал изнутри: «Входите». Открыв дверь, я вошел в темную комнату с тусклым светом, льющимся от одной единственной свечи на столе. Сайта, мой командир, поднял глаза, сразу заметив пленника и приподняв бровь от удивления. «Тору, что за чертовщина?» — спросил он с недоумением. «Сайта-сан, мы столкнулись с врагами во время патруля. Один из моих подчиненных ранен, но мы сумели захватить суновца живым». Я положил тело противника на пол, завершив отчет. Командир поджал губы, задумчиво глядя на нас. «Первый патруль и сразу такая заварушка. Отличная работа, Тору. Отдыхайте до вечера, заслужили. А как быть с патрулем?» «Шиджа ранен?» — спросил я, глядя командиру в глаза. «Сейчас можете отдыхать, а вечером будете вдвоем. И не забудь отчет. Хочу видеть его у себя к полудню», — ответил он, сдержанно улыбнувшись. Кивнув, я оставил пленника у командира и направился к себе в комнату. Вздохнув с облегчением, я закрыл дверь, погрузившись в тишину. Ночь выдалась слишком долгой, но оставалась лишь одна мысль – немного отдохнуть, а потом приняться за отчет. Нормально выспаться мне так и не удалось. Едва небо начало светлеть, дверь моей комнаты разбудила меня громким стуком. Разлепив глаза и сдерживая зевок, я поднялся, открыл дверь и обнаружил перед собой командира Сайта, а за его спиной – фигуру, в которой я сразу узнал Учиху Соту. Его взгляд был сосредоточенным, взгляд Шерингана уже горел трехтомейным узором, как будто Сота находился здесь не просто так. «Что-то случилось?» – спросил я, не скрывая усталости. Сайта коротко кивнул и, окинув меня внимательным взглядом, сказал: «Да, Тору, мы допросили твоего пленника и получили ценную информацию. Можно войти?» Я отступил, впуская их в свою скромную комнату. Сайта и Сота сели на кровать, а я устроился на единственном стуле, чувствуя легкое напряжение. «Так в чем дело? Что за информация?» – спросил я, стараясь не тянуть. Сота взглянул на меня, и в его глазах засверкал активированный шаринган. «Я вытащил из этого пленного много сведений», – начал он, и выражение его лица стало жестким, отточенным. «Враги спрятались в одной из пещер, в нескольких часах пути на север отсюда. Это небольшая группа, но они вооружены и достаточно опасны. Что вы хотите от меня?» – тихо спросил я, с трудом скрывая растущее любопытство. Сайта встал и, сложив руки на груди, твердо посмотрел мне в глаза. «Ночью мы отправимся уничтожить эту базу, и я назначаю тебя капитаном отряда», — сказал он, прочно расставляя все точки над «и». «Ты уже доказал свою силу и мастерство в недавней схватке». Словно предчувствуя мой следующий вопрос, он добавил: «Вместе с тобой отправится еще 5 шиноби. Мы не можем приостановить патрули, но к тебе присоединятся 2 джонина. Их навыки окажутся весьма кстати. Среди ваших, и Сота. Мои мысли были уже далеко, в этих пещерах, среди холодного камня, где нас ждут эти шиноби-суны». В голове быстро выстроился ряд вариантов. Как и кем закрыть фланги, какие техники применить при входе. Мы продолжили обсуждение, Сайта обрисовал позиции врага и их навыки. Пленник оказался довольно разговорчивым под взглядом Соты, и теперь мы знали не только их местоположение, но и способности каждого из уцелевших врагов. Подробное планирование мы оставили на вечер, когда все участники отряда соберутся для окончательных приготовлений. В конце Сайта велел мне дописать отчет и заверил, что остальное он возьмет на себя. Командир и Сота покинули комнату, и я взялся за отчет, мысленно уже обдумывая предстоящую миссию. Краткие строчки отчета потребовали минут 30, но они были моими последними обязанностями перед боем. Закончив с бумагами, я отправился в душ, чтобы освежиться и избавиться от усталости. Холодные капли воды помогли снять напряжение, пусть и ненадолго. После душа я направился в столовую, где меня ждал скромный завтрак. Утренняя прохлада немного взбодрила, но сонное состояние возвращалось с каждой минутой. Я чувствовал, как тяжелеют веки. Осталось только выспаться, эта ночь обещала быть долгой и насыщенной. Проснулся я как следует отдохнувшим. Пока я спал, солнце уже поднялось высоко, бросая длинные тени по стенам крепости. Быстро одевшись и собрав все необходимое для предстоящей битвы, я вышел из комнаты. Оставалось еще несколько часов до заката и обсуждения плана зачистки вражеского логова, и я решил использовать это время для тренировки, немного попрактиковаться в искусстве киндзюцу и попробовать усилить контроль чакры футона, направляя ее в лезвие катаны. Тренировочная площадка встретила меня безмолвной тишиной. Кое-где на выжженной солнцем земле виднелись следы прошедших тренировок, но сейчас я был один среди пустых мишеней и деревянных манекенов. Несколько сосен вокруг площадки тихо шелестели, когда ветер скользил по их ветвям, и на мгновение я остановился, прислушиваясь к этому звуку, который всегда помогал настраиваться. Достав катану, я начал подготовку. Направление стихийной чакры в клинок – искусство, которое требовало максимального сосредоточения. Пока что я мог удерживать поток чакры лишь пару минут, после чего концентрация ослабевала. Этого было недостаточно, особенно если бой продлится дольше, как в недавней схватке, когда необходимость менять тактику стала моим единственным шансом на победу. Мысленно прокручивая прошлую ночь и битву, я усилил концентрацию, направляя чакру более интенсивно. С лезвия катаны заструились тонкие белые линии, едва различимые на дневном свете, словно резонируя с моим дыханием. Я медленно провел мечом по воздуху, чувствуя, как сопротивление усиливается, и с каждым движением улавливая мелкие колебания чакры. Прошел час, потом второй. Легкое покалывание в руках, небольшая усталость мышц напоминали, что прогресс шел медленно, но был ощутим. Через 2 часа практики я смог удерживать концентрацию дольше, на пару минут дольше, чем раньше, но все равно недостаточно для идеального владения техникой. Когда я закончил, небо уже приобрело теплый оттенок, предвещая закат. Подстегиваемый голодом, я направился к столовой. Ожидания от ужина не оправдались. Еда оказалась простой, грубоватой, хотя при этом очень сытной, но в любом случае сейчас выбирать мне не приходилось. Быстро поев, я покинул столовую и решил еще раз вернуться в комнату, убедиться, что собрал все нужное для ночной миссии. При осмотре я добавил в сумку немного снаряжения, убедившись, что каждая деталь на месте, и что к бою я готов. Теперь, взяв все необходимое, я направился в канцелярию, где и предстояло провести последние приготовления и обсудить детали плана перед ночной вылазкой. Солнце медленно клонилось к горизонту, окрашивая небо темными оттенками оранжевого и багряного. Под этим светом крепость приобрела зловещий вид. Каменные стены отбрасывали длинные тени, словно скрывая в себе мрачные тайны и готовя нас к неведомому испытанию. Я направился к канцелярии. Внутри уже собрались несколько человек, среди которых я узнал Миюки Яманаку, спокойную и сосредоточенную Джоунина Сенсора, и Соту Учиху, чье напряженное лицо предвещало, что он не забыл ни одного слова, сказанного пленным. Я кивнул обоим и занял место у стены, молча ожидая остальных участников. Казалось, что воздух в комнате становился все более тяжелым, пока напряжение нарастало, даже тишина сейчас была почти ощутимой. Прямо в этот момент я почувствовал, как страх и предвкушение сливаются воедино. Битва уже ждала нас за горизонтом. Вскоре в канцелярии собрались все, и обсуждение плана началось. Сота поделился всей информацией, которую удалось выбить из пленника. Его взгляд горел решимостью, а голос звучал твердо. В этот момент командир, Сайтонара, взглянул на карту, разложенную на столе, и обвел взглядом команду. Его глаза, цепкие и проницательные, отражали глубину его замысла. Сайта, обладая уникальной способностью к стратегическому мышлению, присущей его клану, быстро изложил план, казавшийся одновременно простым и многообещающим. Задача состояла в том, чтобы обрушить вход в пещеру, где прятались враги. Эта ловушка должна была ослабить их и уменьшить шансы на организованное сопротивление. Двое из нас владели датоном, и именно они должны были завалить проход, чтобы в считанные секунды блокировать врагов. Сайта пояснил, что, хотя эта мера не уничтожит всех противников, она сильно сократит их численность и возможность маневра. По информации пленника, среди 11 шиноби Суны только двое были джоунинами, и наши сильнейшие бойцы возьмут их на себя. Остальные противники, слабее, окажутся против чунинов, для которых такие враги не представляют особой угрозы. Мне довелось убедиться в этом ночью. Подготовка шиноби Суны явно уступала нашей, и даже их джоунины не смогли дать отпор. Теперь, с хорошо выстроенным планом и знанием слабости врага, мы чувствовали себя более уверенно. Когда обсуждение подошло к концу, мы встали, кивнув друг другу, и покинули канцелярию. Ночь надвигалась быстро, и темнота уже обволакивала крепость. За пределами каменных стен осенняя прохлада усилилась, холодный ветер пробегал по лицу, словно предвещая бурю. Глава 43. Ночь была темной и холодной, как будто сама природа хотела предупредить нас о предстоящем сражении. Покинув крепость, мы двинулись на север, погружаясь в наступающую ночь. Наш путь сначала пролегал по мягким холмам, где осенний ветер лениво шевелил траву, превращая ландшафт в морскую рябь. Но по мере продвижения местность становилась более суровой. Из полумрака начали вырастать силуэты невысоких, острых скал, напоминавших клыки древнего зверя. Тишина давила, наполняя воздух напряжением. Что-то зловещее чувствовалось в каждом шаге. Хотя никто из нас не показывал страха, напряжение, притаившееся в молчании, будто накапливалось между нами, готовое взорваться в любую минуту. Подойдя к подножию одной из скал, я достал карту, освещая ее едва уловимым светом луны, и мы с Сотой склонились над ней, стараясь найти ориентиры. Наши глаза скользили по схеме, пока, наконец, мы не наткнулись на искомую точку, пещеру, затаившуюся среди скальных выступов. Вскоре, обнаружив ее темный зев впереди, мы остановились, прячась за большими камнями, в ожидании сигнала. Двое датонщиков по знаку Сайта бесшумно двинулись вперед, сливаясь с тенями. Видно было, как они сосредоточились, сложили печати, и в тишине вдруг раздался приглушенный рокот, словно сама земля затаила дыхание. Через мгновение вход в пещеру рухнул с глухим грохотом, завалив его нагромождением камней. В наступившей тишине мы затаили дыхание, каждый из нас держал взгляд на груди камней, преградившей врагам путь. Теперь все зависело от того, что произойдет в следующие секунды. Тишина длилась недолго. Спустя мгновение, напряжение обрушилось взрывной волной. Камни, запиравшие проход, неожиданно разлетелись с оглушительным треском, и по воздуху пронеслась мощная струя чакры футона, ударившая с таким давлением, что камни взвелись, словно пули, направляясь прямо в нас. Каждый рефлекторно отпрыгнул назад, уходя от летящих осколков. Воздух был наполнен шумом, частички пыли и обломки заскользили по склону, как снаряды, отражаясь от камней и деревьев. Мы переглянулись, осознавая, что за грудами камней остались выжившие, и что те не собираются сдаваться так легко. Гул стих, и перед нами вновь повисла напряженная тишина. С этой минуты любое движение могло стать началом жестокой схватки. Я стиснул рукоять катаны, скользнув взглядом по темнеющему входу в пещеру. В глубине этого зева, холодного и враждебного, шевелилась тьма, готовая вот-вот выплеснуться наружу. Мгновение, и перед нами возникли 7 вражеских шиноби, скрытые до последнего в тенях. Впереди стоял Джаунин, держащийся уверенно, с хищным блеском в глазах. Но этот взгляд угас мгновенно. Прежде чем он успел сделать хоть шаг, на него уже бросилась Миюки, как вихрь, ее клинок и печати мелькали в воздухе. Второй Джаунин противника, судя по всему, погиб под обвалом, и это было нам на руку. Враг, несмотря на небольшой численный перевес, выглядел напряженным. Один из наших джоунинов сдерживал сразу 2 вражеских чунинов, а мы остальные сосредоточились каждый на своем противнике. Передо мной оказалась невысокая женщина с коротким танто, из-за которого я решил не рисковать, сдерживая ее на расстоянии. Стихия воды. Техника водяного дракона. Подумал я, складывая серию печатей. В воздухе раздался гул, и вода из горной реки неподалеку, подчиняясь моей чакре, начала собираться в массивный водяной дракон, который взметнулся над полем боя и ринулся на врага. Женщина метнула свой танто вперед, перерезая дракона на 2 части, словно считала, что этого хватит. Но она просчиталась. Я усилил технику, и теперь вместо одного к ней неслись уже 2 водяных дракона. Она отчаянно взмахнула танто, но в тот же миг я разделил драконов снова, теперь их стало 4. И каждый нес в себе сокрушительную мощь водной стихии. Она осознала свою ошибку слишком поздно. Ее охватили водяные потоки, и дракон прижал ее к скале. С глухим хрустом ее тело вмялось в камень, и ее жизнь оборвалась на этом месте. Но не успел я облегченно выдохнуть, как в спину вдруг вонзилась резкая боль. Я ощутил, как что-то горячее вцепилось в мою плоть, сюрикен, брошенный со спины. Развернувшись, я увидел мужчину, стоявшего рядом с телом одного из наших чунинов. Миг назад это был мой товарищ. Мой взгляд встретился с глазами вражеского шиноби, в которых застыли жестокость и холодное удовлетворение. Вот и первые потери, пронеслось у меня в голове. Сжав зубы, я вытащил катану из ножен, не давая боли отвлечь себя, ринулся к нему, жаждая отомстить за павшего товарища. Удивительно, как этот суновец сумел победить нашего чунина, он явно был на грани сил. Бой продлился всего несколько секунд. Клинки встретились в краткой вспышке чакры, и уже через мгновение моя катана прорезала его защиту, ударив в корпус. Я почувствовал, как его тело обмякло под лезвием, и осторожно вытащил меч, наблюдая, как его жизнь уходит из глаз. Оглядев поле боя, я заметил, что остальные схватки тоже уже затихали, слышался только тяжелый, прерывистый вздох уцелевших товарищей. Дымка битвы и кровь вокруг начали рассеиваться в холодном ночном воздухе, но мои силы были на исходе. Сделав несколько шагов, я вдруг ощутил, как веки налились свинцом и закрылись, погружая меня в сон. Когда я очнулся, то понял, что кто-то поддерживает меня за плечи, не давая упасть обратно. Открыв глаза, я увидел лицо Соты, склонившегося надо мной с тревогой, пока он еще не заметил, что я пришел в себя. «Эй, Сота, что со мной произошло?» — прохрипел я, чувствуя лишь тянущую боль в спине. Учиха вздрогнул от неожиданности, но тут же громко прокричал: «Народ, он очнулся!» Затем, обернувшись ко мне, добавил: «Тору, тот сюрикен был отравлен, но повезло, что Миюки нашла противоядие среди вещей врагов. Ты был без сознания всего несколько минут». Я медленно встал, опираясь на руку Соты, и, оглядев поле битвы, осознал, что до сих пор нахожусь там же, где упал. Отравление прошло, но я чувствовал, как остаточная слабость все еще отзывается в теле. Поблагодарив всех за помощь, я позволил себе на мгновение расслабиться, но быстро привел себя в порядок, осматривая последствия нашей битвы. Вокруг лежали тела. Один из наших погиб, двое, включая меня, были ранены. Меня удивило, что сюрикен, попавший в меня, был смазан ядом, а куной, которым проткнули руку одному из наших чунинов, нет. Мы перевязали раны и решили осмотреть пещеру, где совсем недавно прятались шиноби скрытого песка. Двое дотонщиков, сложив печати, расчистили завал, и, отбросив остатки камней, мы осторожно вошли внутрь, настороженно изучая импровизированную базу врагов. Освещая себе путь слабым светом чакры, мы обратили внимание на детали. Среди полупустых сумок нашлись лишь два тела, один из них был джаунин, что с одной стороны радовало, а с другой тревожило. Это значило, что еще двое остались живы, представляя угрозу. В глубине пещеры мы нашли запасы провизии, оружия и немного медикаментов. Я аккуратно запечатал все найденные трофеи в свитке, решив, что в крепости они точно не пропадут. Запечатывая припасы, я задумался о тех, кто вернется сюда, не ожидая подвоха. Мы могли использовать это в свою пользу. Посоветовавшись, мы решили устроить засаду, чтобы нейтрализовать выживших шиноби песка. Первым делом мы привели в порядок поле боя, убрав тела и следы схватки, что заняло у нас около 10 минут. Затем разделились и заняли позиции по периметру. Я вместе с Миюки, нашим сенсором, и еще одним раненым спрятались глубже в пещере, готовясь к сигналу от нее. Сидя в темноте, я осознал, что яд все же оставил след, и слабость не проходила. Хотя я мог сражаться, силы ощущались словно наполовину. Я понимал, что, если мое состояние не улучшится, мне понадобится несколько дней на восстановление. Прошло, наверное, около 2 часов, когда Миюки тихо шепнула, что обнаружила 2 источника чакры в 2 километрах к югу, оттуда, откуда мы пришли. Она вышла наружу, чтобы предупредить остальных. Спустя 10 минут ожидания наши товарищи вернулись, целые, но запыхавшиеся. Один из врагов оказался ранен, что говорило о недавней схватке. «Похоже, что они нарвались на наш патруль», – прошептал один из боевых товарищей. На его лице играла смесь удовлетворения и усталости. «Нам пора возвращаться», – сказал я, чувствуя, как слабость снова отдается в каждом движении. «Мы не могли заставить командира Сайта волноваться за нас», задерживаясь здесь дольше. Я двинулся вперед, но идти с прежней скоростью мне было сложно, так что пришлось сбавить темп. Из-за частых остановок наш путь занял еще больше времени, и прибыли обратно мы уже ближе к утру. На воротах нас спокойно пропустили, однако взгляды охраняющих чунинов обратили внимание, что одного не хватает, но похоже без расспрашивания они поняли, в чем дело. Прибыв в канцелярию, мы доложили вкратце о выполнении задания, вспоминая погибшего товарища. Командир позвонил мне отдохнуть, пока я окончательно не восстановлюсь. После нескольких десятков минут, проведенных в канцелярии, я наконец отправился в свою комнату, где свалился на кровати и моментально уснул. Эпилог. Такара Синджу, начало утра, как обычно, на кухне. Теплый свет рассвета пробивался сквозь тонкие бумажные перегородки дома, мягко ложась на деревянный пол. За окном пели птицы, но для нее этот звук, который когда-то приносил покой, казался пустым и далеким. Она методично взбивала яйца, приготовляя завтрак, однако мысли были далеко отсюда. Ее сердце тянулось к сыну, Тору, который совсем недавно покинул дом ради службы в глубине страны огня. Такаре было легче думать, что он патрулирует относительно безопасный регион, а не воюет в жестоких сражениях в стране дождя. Но материнское беспокойство не знало границ. Когда яичница была готова, она выложила ее на тарелку и поставила рядом чашку с горячим чаем. В доме стояла тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дерева в очаге. Эта пустота резала ее больше, чем любой шум. Ее муж был занят важными делами в деревне скрытого водоворота, а теперь Тору покинул дом. С этими мыслями Такара направилась в гостиную, несла завтрак осторожно, чтобы не расплескать чай. Она поставила все на стол, но, прежде чем успела сесть, в тишине раздался звонок в дверь. «Хаэм, странно, кто бы это мог быть?» Тихо пробормотала она, вскинув бровь. Оставив все, она пошла к двери. Взволнованное предчувствие кольнуло ее сердце, но она тут же отбросила его, вряд ли что-то могло произойти. Открыв дверь, она увидела почтальона, который, слегка поклонившись, вежливо произнес. «Вы Такара Синджу?» «Да, это я». «А что?» — спросила она, стараясь сохранить спокойствие. «Для вас письмо», — мужчина протянул тонкий конверт, и в его глазах не было ни намека на тревогу. Такара поблагодарила почтальона и аккуратно закрыла дверь. Осторожно взглянув на конверт, она сразу заметила надпись внизу. «Асакура, Тору Синджу». Ее сердце будто наполнилось теплом, и губы сами собой разошлись в улыбке. Вскрыв конверт, она достала сложенное письмо. Такара не стала откладывать и тут же начала читать. «Привет, мам, это я. У меня все хорошо. Недавно выполнили опасное задание, и даже потеряли одного товарища. Меня слегка ранили, но я уже в полном порядке. Служба здесь не такая уж и сложная. Патрулировать и еще раз патрулировать. Мы в одной команде с Кайто и еще одним бесклановым чунином. Последние дни все идет спокойно. Кормит нормально, всего хватает. Люди в моем гарнизоне хорошие, разве что командир строгий, но зато у нас полный порядок и слаженная дисциплина. Похоже, я задержусь здесь надолго. Можешь за меня не волноваться, буду писать, как будет возможность. Если что, пиши мне на адрес, с которого я отправил это письмо. Встретишь Микото или Юи, обязательно передавай привет. Скучаю по тебе, дому и деревне. Твой Тору». Такара перечитала письмо еще раз, будто боялась упустить что-то важное, каждое слово греющее ее душу. Слова Тору звучали спокойно и уверенно, но она чувствовала, как много он не сказал. Ее губы снова тронула улыбка, когда она закончила читать. Несмотря на тревогу, письмо принесло долгожданное облегчение. Это было как солнечный луч в пасмурный день. Она аккуратно сложила письмо, убрала его в карман своего кимоно и направилась к столу. Теперь завтрак уже не казался таким одиноким.